Духи в синях. Один из нас в ловушке, но внутрь за ним нельзя. Наш долг — помочь друг дружке, за дверью лебезя. Вертитесь в тихомолку, чтоб нас пронюхал бес и к нам в дверную щелку на радостях пролез. Узнав, что есть подмога, и он в родном кругу, он ринется к порогу. Мы все пред ним в долгу. Фауст. Чтоб зачураться от собаки, есть заговор четвероякий. Саламандра, жгись, Ундина, вейся, Сильф, рассейся, Кобальт, трудись. Кто слышит впервые про эти стихи, их свойства и строй, какой заклинатель, кропатель пустой, раздуй свое пламя, Саламандра, разлейся ручьями, Ундина, Сильф, облаком взмой, инкуб домовой в хозяйственном хламе, что нужно отрой. Из первоматерий нет в нем ни одной, не стало ни больно, ни боязно зверю, разлегся у двери, смеясь надо мной. Заклятье есть строже, поганая рожа, постой. Ты выходец бездны, приятель любезный, вот что без утайки открой. Вот символ святой, не в дрожь тебя кинет, так страшен он вашей всей шайке клятой. Гляди-ка, от ужаса шерсть он щетинит. Глазами своими, бесстыжими, враг, прочтешь ли ты имя, осилишь ли знак несотворенного, неизреченного, с неба сошедшего, в лето Пилатова, нашего ради спасения распятого? За печку оттеснен, он вверх растет, как слон, готовый, словно дым, по потолку расплыться. Ложись к ногам моим на эту половицу. Я сделать все могу еще с тобой, несчастный. Я троицей сожгу тебя, трипостасный. На это сила есть, поверь, у чародея.